Лена. Конец угрозам и еще много чему. Этим вечером мама впервые вошла в мою квартиру. Я думала, она не решится. Ведь тут все пропитано духом бабули. Старомодные пейзажи местного Мозилы, кружевные занавески, практичная клеенка на кухонном столе, вся эта сталинская мебель, в чем-то даже красивая, но невыносимо давящая на психику и разум. Я-то что? Я привыкла утекать от давления. Но мама не такая. Она хрупкая. Представить не могу, как она выжила после смерти Димкиного отца. Вчера позвонил Янов, спросил про Диму. Узнав, что от него ни слуху, ни духу, посоветовал топать в полицию и писать заявление. И я написала. С тех пор у меня такое чувство, что с Димой беда. Мама переступила через порог широким шагом победителя и почти не позволила заметить, как ей здесь неуютно. Улыбалась, шутила, прошлась по комнатам, показала, где стояла моя детская кроватка. Я налила немного вина, которое она выпила чуть ли не залпом. И надо же, чтобы именно в этот момент зазвонил телефон. В первую секунду я подумала о Диме, вдруг это он. Или, что хуже, какие-то новости о нем из полиции. Но все оказалось намного гаже. В трубке зазвучал этот жуткий голос унисекс, злобный, шипящий, проклинающий маму. «Кто там?» – спросила она, увидев выражение моего лица. Взяла из моих рук трубку, послушала и сказала картаво: «Иди нахген, сам пожалеешь», и отключила связь. «Селена, мы сейчас поедем к Вэлу и поговорим с ним. Пусть он, наконец, прекратит свои издевательства. Вставай, идем». Отец не открывал. «Ну, понятно, как пакостить, мы герои, а как ответ держать, так нас нет», сказала мама, стукнув по двери кулаком. Дверь, легонько толкнувшись о створку, приоткрылась. «Мам, он запереться забыл? Или это ловушка?» Тоном киношного агента ФБР предположила мама. Она медленно толкнула ручку и шагнула внутрь. Я за ней. Из комнаты доносился какой-то шорох. Мы заглянули внутрь, после чего мама отодвинула меня назад и в сторону. Я не возражала. Того, что успела заметить, оказалось предостаточно. Мой папа, скорчившись, лежал на полу, а возле его живота краснела лужица. Кажется, из живота торчал нож, но я не успела толком разглядеть. Папа слабо стонал, выглядел умирающим. Во мне проснулась жалость. Я даже почувствовала в себе какое-то доброе чувство к нему, остатки детской любви. А в памяти пронеслись те недолгие моменты, когда мы с ним ладили, гуляли в парке, он брал меня на руки. Хотелось, чтобы он выжил, пусть уж лучше живет, какой есть. Мама вошла, склонилась над папой, тронула его щеку. Он чуть шевельнулся, медленно открыл глаза. «Селена, не оборачивайся», — сказала мама. «Вызывай скорую, так и скажи, что у нас тяжело раненый». Я стала звонить, не отрывая глаз от своих родителей. Мама спросила, кто это сделал. «Я должен признаться во всем, Женя. Потом признаешься, это все не важно, кто тебя хотел убить». Теперь папа шевелил губами совершенно беззвучно и затих. «Черт побери, Селена, он потерял сознание. Скорая прибыла через полчаса». Врач в мятом халате наскоро осмотрел отца, брякнул. Кома. Вызвал полицию и велел нам никуда не уходить до ее приезда. Мы и сами знали, что без полиции не обойтись, поэтому мама позвонила человеку шкафу. Доктор и сестра погрузили отца на носилки, понесли к выходу. Тут я увидела нож, торчащий из папиного живота. Обычный, кухонный. Ужасно. Игорь Пантелеевич приехал за минуту до дежурной группы, но уже после отъезда скорой. Обнял нас обеих разом. «Ева, ты ничего здесь не трогала?» «Нет, я же помню, что этого нельзя». «А ты?» В ответ я смогла только помотать головой. Янов оставил нас на диване, сам открыл шкаф и громко, с чувством глубокого удовлетворения, сообщил. «Рыбья кожа». Обернувшись, я увидела в его руке папин любимый ремень. «А я думала, что он из змеи», — сказала я, так и не сообразив, чем так вдохновился Пантелеич. Он достал из кармана прозрачный пакет и аккуратно поместил в него пояс. Не взял руками, свернул и положил в пакет, а именно поместил внутрь. Потом я вспомнила, что так делали в детективах полицейские, чтобы не оставлять собственных отпечатков. Сначала это меня обеспокоило, но потом вылетело из головы. Приехала полиция. Нас долго допрашивал неприятный капитан Хвостов с тускловатыми, сонными, как у крокодила, глазами. Когда он отвязался, мы с мамой ушли, а Янов остался. Мы сразу поехали в больницу к папе, просидели там до вечера, пока нас не выпер дежурный врач. Папа оставался в коме, а что будет дальше, доктора не знали. Когда приехал Янов, мы ужинали. Мама включила телевизор, нашла культурный канал. Мы посматривали на экран, словно бы следили за ходом мысли толстого квантового ученого, но на самом деле кванты и кошка Шрёдингера интересовали нас очень мало. Янов, как хороший мальчик, вымыл руки и сел к столу. Мама поставила перед ним тарелку, он принялся есть. Над столом зависло молчание. Съев половину котлеты, Янов поднял взгляд на маму. «Ты часто бывала у Вэлла?» «Сегодня в первый раз. Свидетели видели тебя днем возле подъезда и у дома. Твои волосы, твои очки». «Ошибочка вышла», — улыбнулась мама. «Я подсказала. Днем мы у меня дома были». «Нет, Селена», — возразила мама. «Я у тебя была в 4 дня, а Вэлла ранили раньше», — так сказал Хвостов. А ему об этом сообщил эксперт. Он узнал это потому, насколько подсохла лужица крови. Удивительно, что могут знать эти люди. «Похожую на тебя женщину видели в 2 часа 30 минут и в 3 часа», – отчеканил Янов. «Сначала она входила в квартиру Вэлла, а потом выходила. Будет опознание». Мама пожала плечами. «Будет так будет». «А где жена Вэлла? Вы не в курсе?» – спросил Пантелеич, снова принимаясь за котлету. «Не знаем», – сказала мама. «Мы вообще не уверены в ее существовании». «Кстати, Селена, это с номера Корды звонили тебе с угрозами», — сообщил Янов. «А на анонимке отпечаток Вэлла». «Надо же», — сказала мама, — «а ведь ты сразу на него подумал». «Да, я должен был прижать его раньше». «Натупил по полной». «А я тебя отговаривала. Считала Вэлла безобидным дураком. Слава богу, что анонимки писал именно он. Значит, кроме Вэлла у меня нет врагов». Вздохнув, Янов спросил меня. «А Диме нет новостей?» «Нет». Мы снова замолчали. Янов. Ева в заточении. Ева оказалась в ИВС уже на следующее утро. Игорь не ожидал, что это может случиться так скоро, но вот случилось. О подробностях он узнал от самой Евы несколько позже. Сначала ее вызвали на допрос. Хвостов сам позвонил, не поленился. Первым делом Хвостов спросил, трогала ли Ева орудие убийства. Она ответила «нет». После этого эксперт снял Евины пальчики и, как это может быть, они совпали с отпечатками на ноже. Кроме отпечатков Евы на рукояти, нашлись и отпечатки самого Корды, который мог схватиться за рукоять после ранения или всадить себе нож собственноручно. По положению пальцев можно было понять, кто нанес удар жертве, но на этот счет эксперты не дали заключения. Наличие отпечатков Евы Игорь мог объяснить только так. Убийца или сам Корда принес нож, который Ева брала в руки в другом месте. Но как можно ударить человека ножом, не смазав чужие отпечатки, оставалось загадкой. Вспомнить, где Ева могла прикасаться к ножу, она не смогла. Игорь видел несколько ножей из одного комплекта с деревянными ручками в ее квартире на проспекте. Но орудия преступления среди них не было. Этот был 15-сантиметровый с пластиковой черной рукоятью. Обычная китайская штамповка. Таких везде полно. Ева вспомнила, что нарезала бутерброды в гостях у подруги Машки. Но у Машки все ножи керамические, очень модные, привезенные сыном из Германии. Ну а больше Ева нигде не готовила. Пока эксперт снимал отпечатки, Еву показали трем пожилым дамам, тем самым свидетельницам, что видели днем возле квартиры Вэлла стриженную высокую женщину. Едва увидев Еву, дамы сообщили, что, конечно же, это она. Удовлетворенный Хвостов составил протокол задержания и отправил Еву в обезьянник. Он забыл предоставить ей встречу с защитником, чем и вызвал на свою голову неприятности. Рассчитывая на нечто подобное, Янов попросил о помощи Гжелкина. К счастью, как раз находившегося по делам в Гродине. Гога прилетел, как на метле. Янов с восхищением наблюдал, как ловко Гжелкин вывернул Хвостову руки. «Вы нарушили права моей клиентки. Вы обязаны выпустить ее под подписку о невыезде, а то я вас лично засужу». Хвостов отчаянно сопротивлялся, но надолго его не хватило. Вскоре Ева оказалась в объятиях Игоря. «Как ты?» «Ой, что ты так волнуешься? Обезьянник еще не ад. Ну все, перестань меня разглядывать. Ты еще волосы на моей голове пересчитай». Доставив Еву домой, Янов позвонил Могиле, уже вернувшемуся к работе в курортном. «Проворонил я подозреваемого», — признался Игорь. «Надо было в кутузку его, он бы не смог себя порезать». «Правда, тут еще вопрос...» Дослушав подробный рассказ о заморочке С ножом Борис подцокал языком.